Глава 11. Сказать, что я охренел от этой встречи, это ничего не сказать. Мысли в голове понеслись со страшной скоростью. Идеи, как поступить в этой ситуации, меняли друг дружку, как кадры из кинохроники. Короче, я растерялся. А кто бы не растерялся на моем месте? Растерянность, правда, долго не продлилась. Видя, что этот демон не пытается проявить агрессию и даже пробует наладить диалог, что-то тараторя, я просто достал из пространственного кармана клипсу переговорника и протянул ему. Другую такую же клипсу я медленно застегнул себе на ухо. Демон понял меня правильно, и через минуту мы уже познакомились и разговорились. Зовут его, если сократить, наверное, Дэн. По крайней мере, на это имя он согласился откликаться. Он оказался очень коммуникабельным и разумным. За час общения я узнал как его автобиографию, так и историю этого мира. Дэну, оказывается, более 1000 лет от роду, он маг и живет отшельником. Ушел, по его словам, чтобы заняться научными изысканиями в тишине и спокойствии. Вообще, мне крупно повезло, что встретил именно этого разумного. Дэн не стал скрывать, что его раса очень агрессивна, и встреться с любым другим представителем его народа, драки было бы не миновать. Это ему, прожившему множество лет, интересно поговорить и узнать что-нибудь новое о других мирах. Выяснил я и почему здесь такая странная поверхность планеты, похожая на стекло. Оказывается, больше 1000 лет назад здесь отгремела страшная магическая война на уничтожение между двумя расами демонов. Раса, проигрывающая в войне, применила неизвестное оружие, после которого на планете практически не осталось живых. Выжила только горстка разумных, которые в это время были глубоко под землей. Но еще повезло выжить тем, кто в это время был призван и вернулся после выполнения миссий. Вот после катаклизма, связанного с применением этого оружия, поверхность планеты превратилась в подобие стекла. Выжившие ушли жить под землю. Сейчас там даже города построены. Такая вот суровая правда жизни. На вопрос о торговле между мирами Дэн ответил, что он только «за». Правда, это надо будет делать втайне от его соплеменников, в смысле держать втайне точку перехода, иначе не избежать беды. Потом он задал вопрос, от которого я даже потерялся. «Почему ты не инициированный? Ведь магические способности есть. Быть этого не может. Эльфы проверяли, и магического источника у меня не обнаружили». На что получил ответ: «Неучи эти твои эльфы». После этой фразы я попал на продолжительную лекцию о магии вообще и о моем случае в частности. Оказывается, есть несколько вариантов развития магических искусств, собственно, как и магов. Помимо классических вариантов, это когда с источником, есть еще и аурные маги, которым для работы с энергией не нужен источник. Они взаимодействуют с ней напрямую. Вот я и являюсь аурным неинициированным магом, да еще и с демонической способностью, прицепленной криво к душе. Надо сказать, что он рассказал о моем организме даже больше, чем известно мне. Увидел он и мою прокачку, которую назвал «бестолковой». Бестолковая не потому, что плохо подобраны способности, здесь как раз все хорошо, а потому что модули развития навесил без основы, сразу на организм. При таком раскладе мне не преодолеть предел развития для моей расы никогда. На вопрос, можно ли исправить, ответил, что можно, но это долго, больно и муторно. Оказывается, здесь даже магия не спасет, тем более что демоны для основы используют застывшую кровь дракона. Это они так называют кристаллы, которые находят у себя на планете глубоко под землей. Эти кристаллы стоят безумных денег, и купить их практически нереально. Меня вся ранее перечисленная информация очень заинтересовала, а в голове начал вырисовываться очень интересный план. Ведь если соединить магию и знания демона с возможностями эльфов, то можно добиться запредельных результатов прокачки. Такой сплав науки и магии может не только мне помочь навести порядок в организме, но и толкнуть развитие двух совершенно разных цивилизаций далеко вперед. Все эти мысли я и рассказал демону. Он грустно улыбнулся и сказал: «Если ты сможешь уговорить на это эльфов и найдешь вариант, при котором не будет гарантирована безопасность, то два народа тебе памятники поставят при жизни. Вряд ли у тебя это получится». А я уже, как говорится, закусил у дела. В голове появились идеи, как это можно организовать таким образом, чтобы эльфы с демонами даже не пересекались. При этом смогли бы организовать обмен информацией и технологиями, ну и меня не оставили без должной награды за посредничество. предложил демону обменяться чем-нибудь вещественным для того, чтобы в разговоре с эльфами можно было опереться на материальное свидетельство возможности взаимодействия. В моем пространственном хранилище из достойных вещей, которые можно предложить для обмена, находился только мой летающий скутер. Вот его и предложил демону. Когда показал ему возможности этой техники, он потерял покой. Очень уж ему понравился этот аппарат. Взамен он предложил камень душ. В принципе, мне пофиг, что тащить из этого мира. Главное, чтобы эльфы поверили. Даже если и продешевлю, ничего страшного не случится. Все это и высказал демону. Он аж задохнулся от такого высказывания, а потом задумался и выдал. «За цену можешь не переживать. Ты просто не понимаешь, что тебе досталось взамен железки. Что касается доказательств, я думаю, камня душ хватит, но на всякий случай я, пожалуй, подарю тебе один клинок. Мне он достался трофеем, и я сомневаюсь, что ты в своем мире найдешь похожее по качеству оружие». Так я впервые увидел клинок из адамантия, который, по словам демона, не имеет цены. Отдариться мне, к сожалению, было нечем, о чем честно и сказал Дэну. Тот на это только рукой махнул, дескать, сочтемся. Инициироваться я не стал. Да просто толку от этого никакого сейчас не будет. Для того, чтобы стать магом одной инициации, мало, нужны еще и знания, которых, кроме как у демона, взять больше негде. Меня озадачила скорость, с которой демон научился управлять скутером. Буквально через 10 минут объяснений он уже спокойно полетел. Когда обозначил этот момент Дэну, то он, улыбаясь, ответил, что это расовая фишка всех демонов. Все они очень быстро обучаются. Когда я начал собираться в путь домой, хотели было доехать на скутере, но потом передумали. Не надо к этому месту привлекать внимание, поэтому пойду пешком, так же, как и пришел. Перед тем, как распрощаться, договорились, что в случае, если приду и Дэна не окажется на месте, то оставлю оговоренный знак с информацией, когда в очередной раз приду. Шагая к порталу, обдумывал произошедшее. И чего этих демонов во всех остальных мирах все ругают? Нормальный же мужик оказался. Его адекватности позавидовать можно. Конечно, может, это обман, и когда-нибудь я изменю свое мнение, но пока гнили в этом разумном я не увидел. Если получится все, что задумал, мне с ним придется проводить уйму времени, и тот факт, что мы нашли общий язык, безмерно радует. Одно плохо, опять придется отгребать от деда, но это того стоит. Сомневаюсь я, что все прошло бы точно так же гладко, будь мы с дедом вдвоем. Скорее всего, будь дед рядом, он, не задумываясь, атаковал бы этого демона всеми возможными способами. Очень уж он страшный и чуждый человеческому восприятию. Добравшись до портала, я спокойно перешел в свой мир. Здесь все осталось без изменений, и я, никуда не торопясь, аккуратно добрался до дома. Там пришлось поломать голову, встав перед дилеммой дожидаться деда или искать подходы к князю самостоятельно. Решил, что ну его нафиг, хватит самостоятельности, буду ждать. Дни в ожидании возвращения деда проводил с пользой. Проверил, наконец-то, ловушки с ядом. Они оказались практически бесполезными в этом мире. Нет, монстры с удовольствием жрали мясо, начиненное ядом, и некоторые даже начинали страдать от отравления, но не сильно и недолго. Поэтому вернулся к зарекомендовавшему себя способу с металлическими пластинами. Так и чередовал охоту при помощи ловушек с простой и привычной дракой. При моих нынешних возможностях у меня получалось без больших проблем убивать достаточно серьезных зверюшек. Сверхскорость вкупы с мерцанием творили чудеса. Хорошо зарекомендовал себе и меч, подаренный демоном. Мало того, что он оказался запредельно крепким и острым, так он еще и защиту тварей разрушал практически мгновенно. За время ожидания получилось добыть 5 сфер умений и 9 сфер развития. Конечно, на фоне прибыли от торговли капля в море. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет. Так и я, вместо того, чтобы бездельничать, что-то подзаработал и маленько потренировался в использовании своих способностей. По возвращении деда, который превратился в молодого вихрастого парня с наглым взглядом, началась сумасшедшая жизнь. Я не буду рассказывать, как мы с дедом чуть не подрались, когда он узнал о посещении мной нового мира. А как бы вы реагировали, когда на вас орет молодой парень, которого при всем желании не назвать дедом? Вот с непривычки я начал огрызаться, а тот по привычке попытался давить танком. Короче, поругались, потом поржали и, наконец-то, смогли все обсудить. Кто бы знал, как трудно было уговорить этого упрямца поучаствовать в авантюре с демоном и эльфами. Его не помогла убедить даже информация о преодолении мной предела. А согласился он, как ни странно, после того, как опробовал подаренный меч. Когда он взял его в руки и немного потренировался, по выражению его глаз я понял, что лишился этой игрушки навсегда. В итоге, после того, как подарил ему этот меч, он согласился, но с одним условием — сначала посетить портал с камнем желания. По его словам, возможно, после этого посещения все эти движения с эльфами и демонами станут совершенно не нужны. Посмотрим, как все пойдет. Сказать по-честному, я слишком увлекся своими планами по устройству взаимодействия между демонами и эльфами. Это и привело к тому, что совершенно забыл о портале с камнем желания, а ведь дед совершенно прав. Раньше все было ясно и понятно, что хочу получить от этого камня. А вот сейчас не все так однозначно, думать надо. В дорогу собрались быстро. Правда, пришлось покупать для меня летающий скутер взамен проданного демону. Решили, что дополнительная единица техники нам не помешает. Лететь-то все равно будем на дедовом. Кстати сказать, деда теперь так называть как-то неправильно, ну, пацан же. Правда, он не парится по этому поводу, но мне некомфортно, поэтому договорились, что буду звать его по имени. И хоть зовут его Сав, но я быстренько перекрестил его в привычного мне Саву. Так что теперь у меня дед стал Савой. Он, кстати, по своему поведению очень напоминал другого деда Саву из моей первой жизни. Вылетели мы к порталу с камнем желания рано утром и уже через 2 часа были на месте. Долетели нормально, но цели не достигли. Дед бегал по огромной поляне, как умалишенный. Дело в том, что на этой поляне никакого портала нет и в помине. Как это может быть, не ясно, но факт остается фактом, портала здесь нет. Наверное, не меньше часа дед не мог успокоиться. Он то начинал заставлять меня обыскивать близлежащие кусты, то предлагал лететь к ближайшему поселку и узнавать, что здесь произошло и почему нет портала. Успокоить удалось с трудом. Понятно, что домой вернулись с плохим настроением. Немного помаялись дурью, пытаясь строить планы на ближайшее будущее, а потом дед достал из пространственного кармана эльфийское вино. Он его купил на планете эльфов во время прохождения процедуры омоложения. После первых же выпитых бокалов этого нектара мозги заработали гораздо веселее, а настроение уверенно поползло вверх. Через некоторое время к нашей компании подтянулись ученые, которые так и продолжают работать в этом мире. Один из них притащил с собой пару бутылок другого вина с целью сравнить. Меня поначалу от опьянения спасала нейросеть, которую пришлось отключить. Дед тоже особо не пьянел. Не так просто напоить прокачанные организмы. Но количество и качество напитков творит чудеса. И наши посиделки плавно и незаметно начали превращаться в банальную пьянку. Как водится, в этих случаях завязались серьезные разговоры, иногда переходящие в споры. Потом все общение плавно переросло в обсуждение формы размеров организмов противоположного пола. Это лично меня начало вгонять в депрессию. Дед, обративший внимание на этот момент, предложил разнообразить отдых походом в мир эльфов. С тем прицелом, чтобы там выяснить судьбу княжны. Народ почему-то с энтузиазмом поддержал данное предложение. Перед дорогой, как водится, соблюли все необходимые казачьи традиции, о которых я имел неосторожность рассказать. Ну, все же знают эти тосты на ход ноги, стременная или забугорная, которые в нашем случае звучали как призыв к действию. Как входили в портал, я еще помню, а потом, как свет выключили. Первое, что я ощутил, когда очнулся, свою руку, сжимающую женскую грудь, и жуткий сушняк. Когда открыл глаза, то встретился ими со смеющимися глазами моей княжны. Помимо воли вырвалась фраза, которую в нормальном состоянии не повторил бы даже под страхом смерти. «Вот это мы нажрались, даже кошмары сниться начали!» Глаза у княжны смеяться перестали, я мгновенно получил кулаком в лоб, а рука супругой теплой груди переместилась на холодную простынь. Даже не понял, как княжна оказалась на ногах, с даже на вид тяжелой статуэткой в руках. «Это я кошмар?» Княжна спросила, замахиваясь статуэткой. Как уклонился, сам не понял, но то, что эта женщина решила меня прибить, понял очень даже ясно. Чтобы выжить и избежать травм, мне пришлось переходить в ускорение, отбирать статуэтку и пеленать княжну простынью. По-другому этот вулкан страстей даже с ускорением остановить не получилось. Когда вышел из ускорения и присел рядом с княжной, помимо воли вырвалась очередная фраза. «Не, не буду на тебе жениться». На удивление, от переставшей дергаться Ленки, послышался вопрос. «Это почему же?» На что, не задумываясь, ответил. «Да какой же нормальный человек возьмет в жены такое стихийное бедствие?» Простынь, в которую я замотал княжну, начала трещать, а от входной двери послышался даже не смех, а натуральный ржач. Там стоял князь собственной персоной и, держась за живот, хохотал, как оглашенный. «Так, это что, не сон?» — на автомате спросил сам у себя. Князь после этой фразы сполз по створке двери на пол, а княжна опять перестала дергаться. Что-то у меня с лицом, наверное, стало не так. Потому что через небольшой промежуток времени Ленка тоже начала потихоньку подхихикивать. Я сначала с недоумением переводил взгляд с князя на княжну, а потом и сам присоединился к их смеху. Очень уж забавно смотрелось лицо княжны, когда она пыталась остаться серьезной, тихонько хихикая. Эта вакханалия продолжалась минут 10. Когда князь немного успокоился, то смог из себя выдавить. «Жду вас на завтрак». Уже повернулся уходить, когда княжна выдала. «Папа, он меня кошмаром назвал». Князь остановился, а она добавила. «И жениться отказывается». Он в очередной раз сполз уже по стенке на пол. «Давно я уже не видел такого хохота». Князь даже синеть начал от недостатка воздуха. С трудом поднявшись и не переставая ржать, он махнул рукой, прикрыл дверь и удалился. А я все это время, сидевший на кровати рядом с княжной, чисто автоматически начал поглаживать ее соблазнительное тело. Ленка напряглась и прошипела. «Даже не думай». Она с предупреждением слегка запоздала, да и... На завтрак мы опоздали, можно сказать, совсем. Пришли, когда все уже вставали из-за стола. Князь, глядя на нас, опять начал ржать. Уходя, с трудом выговорил. «После завтрака ко мне в кабинет». И после небольшой паузы добавил. «Не задерживаясь». Опять заржав, удалился. Вместе с ним удалилась и мама княжны, перед этим окинув нас укоризненным взглядом и покачав головой. Во время завтрака я вспомнил про деда и ученых, с которыми бухали. Начал задавать вопросы Ленке, но она почему-то в очередной раз надулась и не ответила. Пришлось ждать встречи с князем, чтобы прояснить этот вопрос. К нему мы после завтрака и направились, нигде не задерживаясь, как он и просил. Возле одного из поворотов широкого коридора я, прижав княжну к стенке, слегка зацеловал. Просто напрягло ее непонятное настроение, и я решил таким образом ее немножко расшевелить. И если поначалу она попыталась сопротивляться, то через небольшой промежуток времени я понял, если ее не остановить, то к князю мы не попадем. Пришлось брать себя в руки и продолжать двигаться в направлении кабинета. Там-то я и увидел всю нашу гоп-компанию. Они уже довольно бодро общались с князем, яростно ему что-то доказывая. Когда мы зашли в кабинет, разговоры затихли, а князь, сдерживая смех, спросил. «Точно не задержались?» Княжна промолчала, поэтому отвечать пришлось мне. «Нет, конечно». Потом через паузу на всякий случай добавил. «Ну, если только на секунду». Мне кажется, я его сегодня до истерики довел. Он опять стал ржать, как лошадь пожарная. Дед с учеными с недоумением поглядывали то на меня, то на князя, а тот, видя эти переглядывания, еще больше закатывался. Я уж думал, без медиков не обойдется, потому что он снова начал синеть, а через пару секунд еще и икать. Успокоиться он смог только минут через 10, и то продолжал время от времени посмеиваться. Когда окончательно успокоился, он обратился ко мне уже командным голосом. «Рассказывай». Я посмотрел на деда, потом на ученых и спросил, о чем? Князь как-то хрюкнул, но в этот раз удержался от смеха и сказал, «О демоне рассказывай». Пришлось в подробностях рассказывать о своих недавних приключениях в мире демонов. Народ меня внимательно выслушал, и князь вынес вердикт. «Я против. По-любому обманут. Нам сейчас только нашествия демонов не хватает». Я, конечно, его понимаю. Слишком уж у демонов репутация нехорошая. Но в то же время похерить все мои надежды на это сотрудничество не готов. Поэтому, немного подумав, начал говорить. Предлагаю не торопиться с отказом и выслушать, как я себе представляю это сотрудничество. Князь хмыкнул и сказал, «Вряд ли мое мнение изменится, но если тебе так не имется, то расскажи». Ну, я и рассказал. Начнем с того, что никакого нашествия не будет. Я просто не поведу сюда никого из демонов, да даже месторасположение портала им не покажу. Тут же последовал вопрос от одного из присутствующих здесь ученых. «А как же тогда сотрудничать?» На что пришлось отвечать немного не так, как от меня ждали. Я просто попросил выслушать и не перебивать, а уже потом задать вопросы, после чего продолжил вещать. «Я стану посредником и буду один ходить в мир демонов. Чтобы сотрудничество получилось взаимовыгодным, предлагаю установить демону нейросети и продать базы знаний, которые он запросит». После этого предложения в кабинете начался тихий, несогласный гул ученых. Но я еще не закончил. И, немного переждав, этот гул продолжил. Повторюсь, установить демонам нейросеть и продать базы знаний. Взамен предложу ему скопировать его память и на этой основе создавать базу уже его знаний. Таким образом, мы сможем обменяться знаниями. Но это только верхушка айсберга. После этого обмена демонам понадобится уйма нейросетей для изучения наших знаний. И вот здесь можно предложить им обмен этих нейросетей на кровь дракона, которая поможет в прокачке ваших силовиков. После этих слов князь встрепенулся. Ведь ученые так и не нашли решение проблемы преодоления предела. А я продолжал свой монолог. Таким образом, появляется замечательная возможность помочь друг другу в развитии. Да и в торговле, я более чем уверен, найдутся точки соприкосновения. Достаточно посмотреть на меч деда, чтобы осознать. Демонам есть что предложить. Собственно, как и нам, есть что поставлять им. По окончании моего монолога на какое-то время наступила тишина. Все напряженно обдумывали сказанные мной слова. Это молчание прервал князь, задав вопрос. «Ты уверен, что сможешь предотвратить нашествие в случае, если демоны обманывают?» Что ему ответить на этот вопрос? Конечно же, я не уверен. Но перестраховаться можно всегда. Например, заминировать местность с обеих сторон портала. В случае опасности просто взорвать там все к какой-то матери. А без меня им портал не открыть. Все эти мысли я и высказал князю с компанией. Они еще немного поприпирались, князь сказал. «Хорошо, предложенный вариант нас устроит. Только возникает вопрос, каким образом ты собираешься устанавливать демону нейросеть и скачивать его память, если ты не специалист в этом. Ведь нейросеть для изучения необходимых знаний можно установить только в 18 лет, а тебе только 14». На эти его вопросы ответил один из улыбающихся ученых. «А у него уже стоит нейросеть». После этих слов князь внимательно посмотрел мне в глаза и сказал. «Договорились. Все необходимое для этого проекта будет выделяться без проволочек. Я прослежу. Работаем». На этом наше совещание закончилось. Уже когда я выходил из кабинета, князь задал вопрос. «Ты почему не хочешь жениться на моей дочери?»